Глава 12. Гедеон поддал газу, и меня бросило на Банши, а потом и на храпящего Стечу. Я не видел, куда мы несемся, кто едет за нами, но полоскало нас так, будто буханка по шпалам несется. Городок резко проснулся, прозвучало несколько выстрелов, истерично зазвонил колокол. Где-то за нами перерыкивались и сигналили две моторки. Я выбрался из-под Банши, получив пару ощутимых тычков по ребрам, и прилип к спинке водительского сиденья. Боковое зеркало заливал свет фары, висящий на хвосте моторки. Это был бодрый гангстерский форт, усиленный дополнительными бронелистами. В правом зеркале отразилось несколько одиночных огней. Я узнал мотоциклы номадов и старый невзрачный фургон местной городской стражи. Гедеон кивнул на свое зеркало. У Исаева добрая моторка. Брони много, но на бездорожье им нас не достать. Банши, у тебя есть чем подорвать? Чем подорвать у меня всегда есть. Карабкаясь по мне к кабине, похвасталась бандинка. А вот сонный газ я весь извела, и хочу компенсации из общака ЧОПа. Хотелка еще не выросла, фыркнул Захар. Компенсация? Слово-то какое! Не скрипит, железяка! Вот чертяка! Форд рванул и зацепил УАЗик в левый бок, пытаясь развернуть нас. Шмальните там чем-нибудь, только без трупов. Мы все еще были среди домов, но впереди показался крайний. Перед ним дорога уходила влево и терялась в темноте. Что там дальше, я не знал. Мы с Захаром заезжали с другой стороны. Но Гедеон выглядел вполне уверенным, разве что рычал даже громче, чем Форд, который, скрежеща металлом, пытался снести нас вправо и не дать повернуть. Я взял ружье и зарядил разрывные. Повалился на Стечу и, не пытаясь встать, просто пополз к задним дверям. Открыл одну створку и чуть не выпал. Спасибо, Банши, она за рукав дернула. Удержала. Я уперся ногами и выглянул. Справа черный бок бронеавтомобиля, кусок пассажирского окна, забранный стальными полосами и несколько бойниц, пока пустых, в задней части автомобиля. Слева мотоцикл, похожий на игрушечный, из-за толстого викинга в огромной шубе и кожаном шлеме с очками. За ним второй. Замыкает еще один форт. Я увидел за лобовым стеклом напряженные лица стражников и хмыкнул. Ну, попробуем без трупов. Я прицелился в заднее колесо, прилипшее к нам машины, и дважды выстрелил. Сначала в землю перед колесом, а потом в само колесо. Разрывной патрон выбил полноценную воронку. Получился практически открытый канализационный люк. Машину дернуло и присадило на правую часть задницы. Гедеон в этот момент резко дал вправо и сразу же тараном вернулся влево, отбрасывая форт на обочину и в столб. Меня стукнуло о стенку, раненую ногу обожгло болью, а хлопнувшая дверь ударила по ружью. Чуть не выронил его. Я втянулся обратно и стал перезаряжать, глядя, как викинг сместился на центр дороги и тянется за пазуху. Видать, за оружием. Каскадеры, млять, акробаты. Еще и без рук, наверное, ехать может. Я бросил ружье в кузов, вывернулся, прикрывая собой Банши со Стечей, и пытаясь дотянуться до створки, чтобы ее закрыть. В этот момент Гедеон пошел в поворот. Меня вдавило в стенку, а створка захлопнулась сама. Раздались выстрелы, и в левом боку буханки появилось несколько новых окошек, пропустивших лунный свет. Визг тормозов и звук удара о металл. Створка снова распахнулась, и я увидел, что каскадер не успел повернуть и сейчас пошатывался над перевернутым байком. Минус один, плюс еще трое новых, выруливающих из-за поворота, два с коляской, один простой. И за ними продолжал переть фургон стражников. «Держитесь там! Попробую от них оторваться!» — крикнул Гедеон. Машина резко ушла в сторону и, прыгая на кочках, покатилась куда-то вниз. Я подхватил вновь захлопнувшуюся дверь, закрыл ее и, уже не парясь за Стечу, а буквально как те самые мужики на УАЗике с Баклаха Жигулевского, в популярном на Ютубе меме, старался лишь не пробить себе голову и не пальнуть в своих же. Попытаться перезарядить ружье на ходу — так себе идея была. Нас кидало и мотало. Гедеон то ускорялся, то закладывал какие-то виражи, потом в какой-то момент тормознул, выключил все приборы и зашипел, чтобы все замолчали. Мимо пронеслось несколько фар, но то ли план не сработал до конца, то ли это и был план, но буханка вдруг взревела и понеслась на таран. Мы кого-то сбили, в стекле и на крыше появились новые дырки. Зацепили и Захара, но, к счастью, он прикрылся железной рукой. «Банши, готовься!» — крикнул Гедеон, накручивая обороты и разгоняя буханку по прямой. — Сейчас мост будет, а потом тоннель. — Что ломать? — Лучше и то, — засмеялся Гедеон. — Не жалей, потом компенсируем. — В двойном размере, — ответила Банши и посмотрела на меня. — Открывай, прикрывай, за жопу не хватай, но держи меня крепко. — Мост! — прилетела команда от Гедеона. Буханка пошла ровнее, чувствовалось другое покрытие. Я привязал два мотка бечевки к ручкам и уверенно толкнул обе створки нараспашку. Прижался к стече, чтобы, не дай бог, его не выкинуло. За нами на узком мосту мчались два мотоцикла, а остальные только подтягивались, заезжая. Я вскинул двустволку и выстрелил, передвильнувший в сторону и потерявший скорость малой моторкой. И стал выцеливать вторую, стараясь отбить у них желание стрелять в нас. Банши что-то выбросила за борт, не глядя куда и не примериваясь. Бросилась на пол и потянула веревки, чтобы закрыть дверь. Раздался взрыв, яркими пятнами просветивший кузов через дырки от пуль. И послышались гудки клаксонов. Я заглянул в дырочку, увидел огонь и приличных размеров воронку, раскурочившую половину моста. Фургон уже не пройдет, а вот номады, сбавив скорость, проталкивали байки по узкой целой дорожке. «Халтура какая-то!» — матюкнулся Гедеон, высматривая что-то в зеркале. «Через пару верст будет тоннель, там уж не экономь». Номады довольно быстро выкатили обратно на дорогу и прибавили скорость. Может, тоже знали, что дальше тоннель, а может, после подрыва моста уже не собирались брать нас живыми. Начали палить, не переставая. Гедеон вилял, я пытался отстреливаться. Банши открывала дверку, я давал залп в сторону колясок, где сидели стрелки, или по колесам. Мы въехали в тоннель. Банши кинула сразу три свертка, два разом, покивала сама себе, что-то подсчитав в уме, и швырнула третий. Рванула одновременно. Или это эффект такой работал от замкнутого пространства? И без того мчащаяся на всех парах буханка получила ускорение. Кузов, как шрапнелью, побило камнями, а один острый осколок прошел насквозь, застряв всего в паре сантиметров от меня. «Запечатано наглухо», — сказала Банши. «Счет передам в двух экземплярах, чтобы не говорили, что потерялся». «А что, объезда нет?» Я выпихнул осколок и посмотрел на облако пыли на дороге. «Есть, и не один», — ответил священник. «Но время мы выиграли приличное. Пока эти доедут, пока с шахты народ вернется, мы три перекрестка сменим». «Куда едем-то?» — спросил Захар. «Домой?» «Дома нас уже встретят», — покачал головой Гедеон. Он активировал местный аналог круиз-контроля, размял плечи и устроился поудобней. «Надо переждать мальца, а потом искать выход на Исаева. Письмо будем писать?» — уточнил я, перебив Захара, который явно уже собирался устроить истерику на тему, какого черта вообще происходит. «А то! Только покумекать надо, как все провернуть, чтобы на месте встречи нас не похоронили. Гедеон, мне тут надо с Аказией. Тьфу, слово-то какое непривычное. Да, привыкаю я уже к этому миру. На озеро Телецкое надо заскочить, порешать дела дантиста. Добро!» Гедеон притормозил перед развилкой, покрутил пальцами. Подозреваю, что вспоминал внутренний навигатор, хотя мог и считалочку какую-то проговаривать, и повернул направо. «Поехали. По дороге место есть глухое. Бегатунский острог. Там и отсидимся». Почти на час растянулись разговоры. Сначала я рассказывал, потом Гедеон добавлял, а Захар с Банши слушали про гробницу, Пахома и Исаева. Потом снова я, но уже с Захаром про дантиста, жемчуг и барыню. Потом Стеча проснулся, и пришлось устроить краткий пересказ. А вот организм решил, что на сегодня хватит, и я уснул. Бекатунский острог только у меня вызвал вопросы. В моем понимании острог – это тюрьма, а в тюрьму мне вообще не хотелось. Но также это оказалось просто укрепленным поселением, очень старым, еще со времен местных героев, осваивающих Сибирь и войны с Джунгарским ханством. Острог несколько раз сжигали и перестраивали вновь. Сейчас от военных задач отказались. Уже сотню лет никто ничего не ломал. Каким-то торговым или шахтерским центром он тоже не стал. Соседи снизу, если смотреть по карте, не лезли уже пару сотен лет, занятые своими проблемными участками с деймосами на границе. Отделения ордена здесь не было, хотя должна была быть парочка местных ветеранов, приписанных к городской страже. Таких губерния направляла в подобные места либо на пенсию, либо в наказание за что-то. В общем, полная глухомань. Дальше только одна старая дорога на Горно-Алтайск, откуда уже можно было попасть на Золотое озеро. Караваны с озера бывали, но всего несколько раз в год, стараясь разом пройти опасные места большой толпой. По прикидкам Гидеона, постоянно здесь проживало не больше 500 человек, и то в основном старики и дети, а все остальные работали на окрестных добычах. Чужаки порой появлялись, используя острог как перевалочный пункт, и вопросов ни у кого не вызывали. До городка нам не хватило совсем чуть-чуть. Бездонный, по моим ощущениям, бак с топливом все же опустел километрах в 5 от ограды. Мы заглохли на лесной дороге рядом с покрытой льдом рекой. Оттолкали моторку с дороги, загнав ее под раскидистую елку, и соорудили небольшой лагерь. Гидеон поматерился на неких условных балбесов, которые не смогли заправить машину, махнул рукой и завалился спать прямо в буханке. Захар взял топор, снасти и пошел попытать счастье в зимней рыбалке. Мы со Стечей развели костер и стали готовить завтрак и варить кофе. А потом и Банши подтянулась, подвинула нас и привесила котелок со своими химикатами. Я расслабился. Вот прям оно, мороз и солнце, день чудесный. Нога почти не болела. Солнышко пригревало, а костер и горячая еда даже уют создавали. Я смотрел на острог на другом берегу реки. Высокий деревянный частокол, башни по периметру, с которых нас, скорее всего, уже заметили. Крыши пары десятка домов, над которыми белели столбы дыма. Купол храма с узкой колокольней. Лепота! Я заметил, как раскрылись ворота, и из них неспешно выехала телега, запряженная тощей лошадкой. Тишь, гладь, мир. Идеальное место, чтобы залечь на дно. Обсудили со Стечей, где искать дневник Гордея. Я выдал все известные мне вводные. Про нападавших, про соседа, который неожиданно исчез, переведя стрелки на поверенного. Как сейчас помню. В случае срочных вопросов обращайтесь к КН Панченко в гор Белый Яр. А вопросы были, только учитывая мое местоположение, отложенные на неопределенный срок. Потом стал делиться со Стечей и греющей уши Банши своими догадками. Затронул тему отца. Чуть было не проболтался, что я пришелец, но вовремя заткнулся. Пришлось, правда, выдержать странный взгляд Банши, от которого меня спасло ее закипающее варево. Не хотел им врать или что-то скрывать, но и не видел повода делиться этой информацией. Не так уж она важна, а реакция могла быть неоднозначной. Стеча пообещал сделать пару запросов, как только доберемся до почты. Навести справки по своим детективным каналам, чтобы к нашему возвращению в Белый Яр уже что-то дозакрутилось. Когда понял, что кофе уже не лезет, каким бы вкусным ни был напиток, зерна здесь что ли натуральнее, без всяких там ГМО и искусственных красителей, я решил размяться, провести инвентаризацию, почитать уже купленные учебники. Нож, клевец, двустволка и мосинка, к которой мне совершенно не хотелось прикасаться. Таинственные знаки, вырезанные на ложе, после предательства Пахома уже не казались чем-то добрым и защитным, а скорее навевали воспоминания о секте. Да и глупо таскать две длинностволки, намного приятнее топать налегке и махать эпическим клевцом. В итоге мосинку я отдал Стече, которого ничего не смутило. Наган было жалко. И как подарок от кравец, и как любимую игрушку из детских воспоминаний. Надеюсь, в Бекатунском остроге будет нормальный торговый центр. Можно без брендового аутлета, но хотя бы охотник энд рыболов. Я посмотрел на поселение, понимая, что все мои мечты, скорее всего, разобьются о суровую реальность. И в лучшем случае я только штаны себе новые найду. Ворота опять распахнулись. И оттуда выехал вооруженный ружьями конный отряд. И если первый мужик на телеге на нас даже не взглянул, то эти, а я насчитал 8 всадников, явно смотрели в нашу сторону и решали, как быстрее до нас добраться, напрямик по льду или в объезд до моста. Кажется, решились. Двое помчали напрямик, а остальные разделились, чтобы окружить нас с обоих флангов. Кажись, по нашу душу. Стеча тоже заметил движение. Пойду Гидеона будить. Банши закупорила наполненную склянку, зачерпнула в пустой котелок снега и двинулась к буханке. «Выглядит слишком целеустремленно», — заметил я. Бросил взгляд на Захара и убедился, что он бросил рыбачить и уже ковыляет в нашу сторону. «Интересно, они уже знают, что мы в федеральном розыске?» «Каком?» — удивился Стеча. «Забей». Я проверил, заряжено ли ружье, а заодно заглянул в душелов, чтобы убедиться, что и там все заряжено. Говорю, думал, что здесь глушь полная, а оказывается, есть связь с внешним миром. Шустрый Исаев работает. Не факт, может, просто проверка, сказал Стеча, но при этом покрепче прижал к груди мосинку. Конные на льду, заметив нашу суету с оружием и приготовлениями, придержали лошадей. Стали нарезать круги, но ближе не подходили, а ждали своих напарников. Из ружья я не добью, а вот для Мосинки они как на ладони. В окне буханки мелькнул заспанный Гидеон, кивнул, что готов. 5-8. Не самый плохой расклад, бывало и хуже. Нападать первыми мы не будем, так что просто ждем. Гидеон с Банши засели в буханке. Мы втроем остались у костра, но так, чтобы не маячить в простреле дороги и при необходимости легко уйти под прикрытие деревьев. Оружие на виду. Вроде и вместе сидим, но каждый свою сторону контролирует. У меня еще Мэн наготове. Чтобы он там себе не думал, а бронежилет из него отличный получается. Мы услышали лошадиное ржание и скрип снега. Совсем близко, за елками. Потом стало тихо, и на колею, по которой мы толкали буханку, вышел один всадник. За ним появились еще двое. Лошадь всхрапнула, дернув головой, и будто ей в ответ в лесу заржала еще одна, а всадники на льду пришли в движение. Мужчина, с виду вылитый казак или красноармеец, как я их помнил по фильмам. На голове черная кучерявая папаха, на плечах овчинный тулуп с пришитыми нагрудными кармашками, заменяющими патронтаж. На поясе шашка, в руках берданка. Остальные, как младшие братья, с минимальными вариациями в тулупах и шапках. Главарю на вид было лет 50, остальным от 40 до 16. Причем молодежи больше. Мы смотрели на них, а не на нас, и особенно на буханку. Пауза затягивалась. «Мы не ждали вас так быстро, телеграмма же только пришла». Наконец начал главарь без приветствия. Он улыбнулся, но сразу смутился, заметив, как мы напряглись. «Вы же охотники? Вас из Барнаула прислали?» «Да», — высунулся Гидеон. «Из него, родимого. С попутным ветром, так сказать. Мы раньше выехали, чем весточка ушла». «Я уже и не верил», — воскликнул главарь и лихо, несмотря на тулуп, соскочил с коня и пошел к нам. «Никто уже не верил. Мы куда только не писали. Я сам уже собирался ехать. У нас здесь есть служилые люди, славные парни, но не охотники». «Так что у вас случилось-то?» — вклинился Захар. «Беда у нас», — вздохнул казак. «Лоскотуха где-то на реке завелась. Под лед уже пятерых утащила. Разлом где-то есть. Но и это еще полбеды. Девки у нас пропадать начали. Даже малые совсем. Поможете?»